посыплются штрафы, а после штрафов солдатам выплатят жалование, и все, что не удавалось сдвинуть с места, сразу пойдет как по маслу. Деньги — это отличная штука, господа. Хотите принять участие? К какой партии вы присоединитесь? Я советую пойти к Распанти, потому что Баккерини — это жалкая голодьба, одни воры-долгуны, и к тому же так спесивы, что всем чертям становится тошно. Да проходите, пожалуйста. Распанти, говорят, уже собралось около дворца приора за большим фонтаном. Если вы, кстати сказать, не желаете драться, советую вам остановиться на площади в гостинице Беневенто. Там хозяин мой брат Маркантонио. У него вы получите наилучшие в целой Перудже косички и кровяные колбаски. И оттуда отменно видно все поле битвы. В гостинице Беневенто мы ночевали по дороге в Рим. Но косички и кровяные колбаски, насколько мне помнится, мы там не попробовали, — сказал капитан Добере, когда, не миновав ворота, въехали в первую улочку, как всегда в Италии, очень узкую и крутую. Ничего, все, что мы тогда упустили, наверстаем теперь. Насколько мне помнится, это что-то очень пряное, приготовленное из молодой баранины. А что касается здешней драки, должен заметить, дорогой Петр, что вам, как обычно, привалило счастье. Хотел бы я знать, что за счастье мне привалило, если в Перудже дерутся Распанти с Беккерини, подивился Петр. Вот увидите, тут уж положитесь на меня. Я в таких вещах знаю толк, — сказал капитан Добере. Не забывайте, мы уже приближаемся к Страмбе. И будь мы даже сверхгероями, нам в конце концов как-никак понадобятся солдаты. Из оскорблений и пощечин, которыми почивали друг друга упомянутые Маттео Реккио, Распанте и Орацио Сципионе Беккерино, явно разрастался грандиозный скандал, так как на главной площади полыхала настоящая битва, неукротимо беспорядочная. Свистели пули, а на земле в крови валялись мертвые и раненые. Средоточием схватки был дворец приора, краса и гордость Перуджи, который только теперь атаковала банда Распанти, стараясь бревном, словно тараном, проломить ворота под охраной своих друзей, вооруженных всем, что только можно было использовать в качестве смертоносного оружия, включая вилы и кочергу, против яростно сопротивляющихся Беккерини, которые наступали на них слева и справа. Обитатели дворца стреляли в эту суматошную толпу из окон и обливали нападающих кипятком. Около центра военных действий на всем пространстве площади происходило бесчисленное множество мелких схваток и поединков, столь же упорных и кровавых, да и с прилегающих к площади улиц слышались стрельба и ржание перепуганных лошадей. Очевидно, страсть к убийству и уничтожению охватила все слои населения Перуджи, от мальчишек до почтенных старцев, от крестьян и прислуги в деревянных башмаках и солидных, хорошо откормленных мещан, до элегантных господ в кружевных воротниках и широких шляпах, из-под которых виднелись локоны. Все эти господа размахивали рапирами, а женщины, поскольку они тоже присутствовали здесь, увеличивая шум своей бранью и гвалтом, дрались между собой, царапая друг другу ногтями щеки и таская за волосы. В окне одной из сторожевых башен, обращенном на северную часть города, маячили фигурки двух драчунов, усиленно старавшихся побороть друг друга и сбросить вниз. Крестьянин в холщовой куртке сунул голову своего противника в бассейн фонтана перед дворцом, намереваясь его утопить.